И он что-то уловил. Потемнел, совсем стих. И все Игорька жалел, гладил по голове. В тот момент мне Вовку стало жаль. Но в душе зрело и другое чувство. Мстительное. Во что бы то ни стало заставить его страдать, мучиться. Мне вдруг захотелось, чтобы он заорал. Или ударил меня, или просто плюнул. Все войны на свете случаются не потому, что люди не могут удержать мира, а потому что им надоедает лицемерие. Но ненависть моя, как облачко, появилась и пропала. А Дагомыс затянуло тучами, шли дожди. От скуки я часто ходила на переговорный пункт, звонила Игорьку, штангисту. Здесь я и встретилась с Юрой. Телефонные кабинки у нас были расположены друг против друга. Юра кричал жене, что доехал и заселился нормально. Я орала Вовке, что у меня все отлично и что я очень по нему скучаю.